Глава 5. А ты не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Секрет совсем чуть-чуть подросшего золотого змея. Ниш-артефакт высшего порядка, частично опознанное. Эффекты при привязке к персонажу. Дает ему 3 случайных очка основных характеристик. Дает возможность общаться с золотым змеем на любом расстоянии, если он в настроении с вами разговаривать. При утере, краже, попытке передать уже привязанный секрет разрушается. Если в одном месте собрано более 9 секретов золотого змея, он может открывать в это место односторонний портал, независимо от расстояния. При открытии портала один из секретов разрушается. Если владелец секрета чувствует эффект переедания, достаточно лизнуть секрет, чтобы снять негативные последствия эффекта. «Пожалуй, я все равно лучше таблеточками буду переедание снимать. В конце концов, 500 не деньги. А уже 3 очка дают. 3. А что будет, когда я совсем вырасту?» «Будем твоим дерьмом как медалями награждать. Нам ничего не стоит, а людям приятно». «А я правда подрос? Сильно заметно?» «Вернемся домой, купим линейку. На глаз вроде нет». «Может, все-таки распределим статы мои? Что я, как ребенок, без профы?» «Не, потерпим. Ты так крут. Отталкиваться будем от найденных легендарок. Или вспомнил, что атлантов заначено?» «Не». «Повелитель, вы уверены, что нам не нужно создать отряд? Здесь лес, может быть, опасно». «Батон, не крошись. Какое опасно. Тут мобы максимум 60-е. Повелитель, я ценю твою заботу, но не доставай меня. И так почти 400 разбойников нужно перерезать, чтобы генерала получить. Это займет 4 дня точно. Они респятся раз в сутки, черт их возьми. Так что я и так злой. Твоя задача – следить за тылом. Если ПК выскочат, задержи их». «Слушаюсь, повелитель. Но нужно было этих новых магов с собой взять. Я же ведь жрец, боец из меня не очень». «С учетом бонусов нации гильдии очень даже очень. А маги пусть ливер фармят. Нужно же потом как-то уровни моих новых воплощений повышать. Все, кончай ныть. Почти пришли». Разговаривать с разбойниками Северного тракта было не о чем. Тайничков новых они завести еще точно не успели, а посему... Римон ворвался в лагерь как вихрь, как цунами. Его ледяные бури выкашивали разбойников десятками. Дебафы совсем не требовались. Осколки настигают убегающих, а спрятавшихся по кустам и на деревьях вылавливает тварюшка. Синдот Бату стоит в сторонке и, зевая, бдит. Ну, вот, уже лейтенант. Разбойнички еще не кончились. Дико ревя на Римона несется орк-сержант с огромной ржавой секирой в мускулистых руках. Один ледяной осколок, и элитник отбрасывает шагов на 15. В раскисшую, слегка подмерзшую грязь падает уже исковерканный труп. Секира по инерции летит дальше и срубает тонкую осину. Осина падает, сидящая на ней белая ворона, испуганно возмущенно каркнув, перелетает на соседнее дерево. Ни один из разбойников до эльфа-маньяка даже не добежал. Лишь 3-4 случайно попавших кривых стрелы, обиженно звякнув, отскочили от ледяного щита. Вроде все. 111 килов. Всего было, кажется, 120 тушек. Минус 5 миньонов и его воплощение. Значит, где-то бродит тройка разведчиков, но искать их смысла нет. Время дорого. Батон, давай, лутай их, что добру пропадать. И скальпы снимай в обязательном порядке. Повелитель! «Я чувствую тревогу». «Да, а я вот нет». «Не могу понять. Какое-то странное ощущение, как будто кто-то стоит за спиной и дышит в затылок». «Я тоже ничего не чувствую». «О, братишка, игроки. 6 идут сюда, от той полянки. По нашим следам». «Откуда знаешь?» «Слышу шаги. Ну, не слышу. Ощущаю». «Уровни, классы». Змей покачал головами. «Пока нет. Может, когда подрасту, научусь угадывать. Сейчас только количество. Ну и могу сказать, среди них 2 совсем маленьких. Они семенят, и 1 очень большой. Шагает тяжело, гухает, как слонопотам». «Так, скоро будут?» «Минут через 5». «Господин, может, шут с ними, со скальпами? Полетели домой, а? Вы говорили сегодня еще в Атлантиду, а она далеко». «Далеко. Для всех. А для нас близко. Порталы в мой сектор, для меня, открыты эксклюзивно. Уже 4 часа как». «И для меня тоже. Мы раз и сразу там». «Так, слушай мою команду. Братишка, окопайся где-нибудь. Без приказа не нападать. Батон, лезь вон в те кусты. Будешь прикрывать. Вмешиваться в драку только по прямому указанию. Или если дело будет, ну совсем швах. Я хочу сам их слить. И чтобы они не разбежались, пусть в бой ввяжутся. Да и навыки стоит подкачать». «А можно я потом их камни съем?» «Оценим качество и решим. Все, по местам». Римон не спеша скальпировал очередное разбойничье тело, когда на полянку гурьбой вывалилась пати игроков. Совсем нубы, от 40-го до 45-го. Неудачно они вышли, широкой цепью, бурей не накроешь всех, максимум 3. Тролль, хоббит, гоблин, 2 хумана и эльфийка. Стандартное снаряжение, зеленые ники, обычные, начинающие игроки. Таких много миллионов в грязи ползает. Именно они – основание той пирамиды, вершиной которой нужно стать – еще 6 кирпичиков – фундамент его могущества. «О, народ, а тут занято!» «А что, монетки кончились уже?» «Привет, ты кто?» «Блин, что за непруха? Придется гоблинам теперь топать». «О, я еще одну нашла!» «И вот сразу 3!» «Ты что, один их всех перебил?» «Эльф, привет! Ты тут фармишь или мародеришь?» Римон дернулся, обернулся и, округлив глаза, уставился на игроков. Складывалось ощущение, что он только вот сейчас их заметил и чем-то сильно встревожен или даже напуган. «А какие к черту монетки? Какой-то разъява-разбойник добро растерял?» «Ребят, вы чего тут? Это мои мобы, идите себе дальше». «На них что, написано? Ты ж вон чуть старше нас. Судя по шмоту, 50+, так что не борзей, ага». «Эй, эльф, мы тебе поможем лут собрать, не против?» «Ребята, да чего вы к нему пристали? Го на гоблинов». «Тут можно добра собрать, монет по 300 минимум, и без риска совсем». «Мы уже 200 по дороге подняли, не злобись, так нельзя, это его мобы, нехорошо». «Ну вот, а прикиньте, сколько тут в лагере должно денег быть». «Да это просто хай какой-то рассыпал, при чем тут разбойники?» «Кучнее, ребята, кучнее». «Какой его? Хай мимо пробегал, шарахнул разок и дальше побег, а этот просто ты или чужое?» «Эльф, так было?» «Ну так». «Но я все равно первый нашел. Мои мобы, мои деньги». «Слышь, кончай уже суетиться, грохнем ведь. На 6, ты по-любому на рез полетишь». «Вы не агры, не посмеете». «Посмеем». «Мы же посмеем?» «Еще как». «Знаете, мне жаль, что я с вами пошел. Выхожу из пати. Делайте, что хотите, я в город». «И я. Я не ПКшница. Пойду нормальную пати для фарма искать. Зёбер, подожди». «Эй, нет, так не пойдет. Римон уже 6 камней душ мысленно оприходовал, а тут благородное негодование, понимаешь». «Эй, Симка, куда? Ты наш хил. Без хила нам тут делать вообще нечего». «Вот гадство. Зёбер, Симка, стойте. Да не будем мы его килить, так, попугали. Но, может, в глаз дадим разок или в ухо. Ловите, пати». «Не подводите нас. Как мы без танка и хила, ага?» «Фух, вроде снова объединились. Мне в ухо. Ну, попробуйте, рискните. Эй, ты чё на моба моего нацелился?» «Он общий. Сейчас вот повылезут из кустов остальные разбойники и покажут вам, что у кого здесь общее. А я вас защищать не буду. Постою, поржу». «Кстати, мысль. Может, к нам? С нами? Ты что, за маг, ДД? Почему под пологом?» «Надо же, заметили. Ну, можно подумать. Только эти мобы все равно мои. Вот, смотрите, что покажу. Идите сюда все». Игроки собрались в кучку, обступив загадочного эльфа со всех сторон. «Что? Чего там у тебя?» «Баф. Сейчас баф на себя повешу. Вы такого не видели никогда еще». «Какой?» «Сек». И Римон кастанул на себя бурю. Летящие со всех сторон со сверхзвуковой скоростью сосульки, ледяные глыбы, ветер, срывающий с костей мясо. Ледяной щит дзынкнул и осыпался белой пылью. Ваша ледяная буря нанесла персонажу Трог Дуд Добряк 12896 единиц урона. Персонаж Трог Дуд Добряк убит. Получено достижение. Убийца игроков 308. Ваша ледяная буря нанесла персонажу Джуш Зёбер Полосатик 10 961 единицу урона. Персонаж Джуш Зёбер Полосатик убит. Получено достижение. Убийца игроков 358. Ваша ледяная буря нанесла персонажу Гурный Библа Гончий 14 816 единиц урона. Персонаж Гурный Библа Гончий убит. Получено достижение. Убийца игроков 408. Ваша ледяная буря нанесла персонажу Чуча Линк Симка 13 603 единицы урона. Персонаж Чуча Линк Симка убита. Получено достижение. Убийца игроков 458. Ваша ледяная буря нанесла персонажу Выку Унруго Кукиш 12 119 единиц урона. Персонаж Выку Унруго Кукиш убит. Получено достижение. Убийца игроков 508. Ваша ледяная буря нанесла персонажу Неру Румте Цацка 11 918 единиц урона. Персонаж Выку Унрого Кукиш убит. Получено достижение. Убийца игроков 558. Вы нанесли себе 2488 единиц урона. Если будете продолжать в том же духе, то умрете. Пояснение. Бить нужно других, себя бить не нужно. От этого падает здоровье и мнение окружающих о вашем умственном развитии. А ничего. Терпимо. Бывало и хуже. Около 10% жизни снялось всего. Черт, синяк на предплечье, в плаще дырка и шишка на затылке. Где-то там зелье-то. Ремон шарил по карманам и не заметил, что с неба на него камнем падает белая ворона, выставив вперед когти и яростно выпучив красные, горящие жаждой убийства глаза. Молча. «Господин, берегитесь! Брат!» Ремон не стал лакать, переспрашивать, оглядываться и совершать другие бесполезные дурацкие действия. Он прыгнул с места, насколько мог, в хилом эльфийском воплощении, перекатился, вскочил и выставил перед собой посох. Ворона-альбинос в последний миг изменила траекторию и, чудом не уткнувшись клювом в землю, на бреющем полете пересекла полянку. Бешено заработала крыльями, заорала, рывками и зигзагами поднялась в лазурную безоблачную высь и улетела в неизвестном направлении. Рывки и зигзаги были необходимы, так как вокруг нее свистели ледяные осколки Ремона и сгустки буро-фиолетовой гадости, которой с обеих рук швырялся батон. Но никто не попал. Встреча кончилась со счетом 0-0. То ли вороне повезло, а Ремону и жрецу нет. А может, демону повезло, а птице нет. Тут уж и не разберешь. Кванты чтоб их. Змей тоже не сидел на месте. Выпростал из-под шипастой чешуи коротенькие слабенькие крылышки и с бешеной скоростью бросился за удирающей вороной. Крылышки активно хлопали, но поднять тело змееныша были не в силах. Рожденный ползать пока летать не мог. «Брат, это что было?» «Ворона». «Это я ее взгляд чувствовал. Теперь прошло». «Улетела. Вот и прошло». «Она что, бешеная?» «Не знаю. Вороны вообще злобные твари. Если вороненка кто обидит, они даже себя не жалеют. Всей стаей кидаются. Даже знаю несколько случаев, когда людей до смерти убивали. Но это в стае». «А почему белая?» «А я откуда знаю? Это не моя ворона. Я ее вообще впервые вижу. Может, чистая просто? Может, вид моба такой? Черт, у меня от ее карканья до сих пор в ушах звенит». «Братишка, на ней полок висел, как у нас». «А ведь точно». «Господин, вы точно хотите здесь задержаться?» «Ну, у тебя же предчувствие прошло. Ну вот, но все равно не тормозим. Батон, на тебе разбойники. Я этих нубов обдеру. Брат, на тебе воздух. У тебя 4 глаза, так что смотри во все стороны сразу». «А можно я камни тут съем?» «Нет, дома. У меня пара мыслей возникла. Нужно будет проверить». «Ну ладно, да и помыть нужно. Тут вон гоблин, а они, говорят, какашки кушают. Я гоблинский камень, наверное, вообще есть не буду. А каких мыслей?» «Потом расскажу». «А черт, палец прищемил». «Да че тебе? Ты же руками работаешь. Рот все равно свободен. Рассказывать да жуть интересно». «Тебя отвлекать не хочу. Вдруг снова нежданчик?» «Да, точно». Через несколько минут все было кончено. Змей забрался на плечи демона, последний раз оглядел небосвод и скомандовал: «Гони!» Ремон хмыкнул, но ничего не сказал. сжал камень возврата и очутился в портальной. Вскоре рядом появился Синдот Бату. Демон только сейчас обратил внимание, жрец явно помолодел. Он уже не казался дряхлой развалиной, а был крепеньким таким мужичком лет 60 с виду, румяным и толстеньким. Некоторые игроки нарочно себе внешность под такой возраст подгоняли. Особенно дети, играющие за мужские магические классы. Но с точки зрения демона, быть молодым и привлекательным лучше, чем старым и забавным. «Так, Батон, тащи весь этот хлам в кладовку, а потом ко мне. Будет нужен ватрушка. Барс, Барсик, к ноге! Ты полок уже активировал?» «Молодец, хвалю». «Вон, помоги Батону с барахлом. Потом весь шмот анубские левелы грузи. Кроме того, что на тебе, само собой. И тащи на АУК. Там все просто. Разберешься. Знаешь? Ну, тогда вообще хорошо. Да и имя там свое настоящее не называй. Псевдоним придумай». «А какой?» «Ну, назовись. Придурок бестолковый». «Какая к черту разница? Нужно дом от мусора освобождать. Скоро маги гору квест итемов и крафтового мусора притащат. Давай-давай, не тупи, быстренько». Лимон сидел за столом, перед ним рядком лежали 6 камней. «Так, ватрушка, смотри сюда. Нужна гемологическая экспертиза». «Владыка, чего?» «Да что с вами такое всеми, черт вас возьми? Что вы тормозите коллективно? Ладно, Барсик, он идиот еще с Реала. А ты? Ты что, не в курсе, что такое гемология?» «Но я не ювелир, владыка. В моем прежнем пантеоне камнями заведовал...» «Да мне пофиг, кто там чем, у кого заведует и насколько он это регулярно делает. Ты меня не зли. Вот камни. Мне нужно понять, что за души там внутри. Чего не ясно, черт побери». «Владыка, прости. Действительно, твой недостойный слуга допустил непростительное непонимание. Сейчас все сделаю». Через пару минут один из камней был отбракован. Вернее, наоборот. Отбракованный 5, а этот с душой зёбера, танка-тролля, признан довольно качественным. Я смотрю, ты уже колобень обогнал по левелу. Как дела на божественных фронтах? «О, владыка, 4 жрецов с истинными душами — это нечто. Они так истово верят, так фанатично привлекают верующих. Уже целая куча верующих, и среди них один настоящий мудрец. Владыка, мне даже уже огромный храм начали возводить. Правда, пока что он в виде сметы существует, но сбор средств уже начался. Собрано 16,5 юаней, представляешь? Осталось всего 4 449 985. «Угу. Мудрец, значит? Лабиан?» «Твоя прозорливость не ведает преград, владыка». «Ага. Я самый мудрый мудрец, знаю. Это он смету составил и кассу ведет?» «Да. Такой активный верующий. Думаю, предложить ему посвящение в жрицы пройти. Он справится, уверен». «Я вспомнил!» — неожиданно в 2 голоса заорал задумавшийся змей. Римон и Ватрауш аж подпрыгнули на стульях. Змей улыбнулся в 2 пасти, показав несколько сотен зубов, и махнул демону хвостом, мол, закругляйся с ним, дело есть. «Знаешь, вот я все время откладывал, а сейчас, пожалуй, схожу в гости. Зачем идти? Я могу его пригласить, владыка. Негоже наивысшему за простыми мудрецами, пусть и жрецами, бегать. Гоже. Но здесь ты прав. Времени нет совсем. Давай так. Завтра, с утра, часиком к 9. Только не нужно говорить, кому и зачем. Он деньги очень любит. Скажи, есть меценат. Я пока с ним через жрецов общаюсь. Пока он посвящение не пройдет, напрямую невозможно. Но все будет сделано, владыка». «Другие боги не обижают?» Тело Седнот Бату как-то съежилось, Ватрауш помрачнел. «Владыка, я пока не высовываюсь. Сижу тихонько, воспитываю жрецов, разрабатываю тезисы и догмы, как ты велел. Если я в горний мир сейчас попаду, все кончится плохо. Придется нового колобения искать. Короче, понятно, правильно. Копи силы. А потом в самый неожиданный момент бей. Я всегда так делаю. Отличная тактика». «Да, владыка, твоя мудрость достойна подражания. Моя цель — стать во всем на тебя похожим». Вот во всем не надо. Мне меня одного достаточно. Еще вон и принца. Лучше будь преданным слугой и держи клятву». «Конечно, владыка, я физически не могу ее нарушить, ибо все свои силы, воды и...» «Да я помню». «Хорошо. Давай, пока что свободен. Твой вечный раб, владыка. Лицо старого жреца разгладилось, он снова стал собой. Так, старик, есть для тебя задание. Сгоняю вилку и ложку, принеси поесть. Скажи для господина сам, что ныбутя. Все, как он любит, по две порции. По три. По три. И мороженого. Три порции. 10. Ну, 10. А ты что, не будешь? Ну, ты проглот. Ладно, 11. Ну и себе чего-нибудь. И вот еще. Приведи какого-нибудь игрока социала. Пообещай там чего-нибудь. Благослови, как умеешь. Короче, думай сам. В принципе, подойдет любой социал, но желательно женщина или ребенок. Да, девочка. И мороженого тогда больше бери. Вон, ведро сразу, как в прошлый раз. Чего мелочиться? Я ни с какой девочкой делиться не буду. Слушаюсь, повелитель. А в Атлантиду сегодня едем? Атлантида ждала 10 лет. Подождет еще пару часов. Давай бегом. Жрец ушел, и Римон обернулся к брату. Ну, чего ты там вспомнил? Изабибель с плеском и брызгами вынырнула и, задыхаясь, попыталась ухватить хоть глоток ледяного воздуха. Кипяток, в котором она очутилась при перемещении в грязь, непереносимо жег кожу, легкие и вообще все. Она хотела заорать, но горло распухло, а язык сварился. Глаза лопнули и вытекли, руки и ноги почти не слушались. Сквозь пелену адской боли почувствовала, что снова тонет, попыталась рассеяться туманом. Хрен. Волосы. Ее чудесные волосы, которые, окутав Бадб, расползались туманной пеленой на десятки сотни метров, намокли, слиплись и тянули ко дну. Изабибель захлебнулась в кипящем озере, окончательно сварилась и умерла. Благодарим вас за использование премиум-аккаунта. И напоминаем, что до окончания вашей подписки осталось 72 дня, 14 часов, 18 минут. Не забудьте продлить премиум-аккаунт. Внимание! Задействована одна из элитных функций премиум-аккаунта. Возрождение возможно через мгновенно. Внимание! Задействована одна из элитных функций премиум-аккаунта. Выберите любую известную точку возрождения. И длиннющий список с координатами. Премиум-аккаунт – это хорошо. Но то, что он кончится через 72 дня – это уже засада. А что потом? Опять цифра? Или алгоритмы? Вот еще один стимул выбраться из грязи. Так, где эта сволочь? Нужно возродиться поближе к его текущему местонахождению. И пать! Карта в мертвом состоянии, не открывается. И маркера Римона, соответственно, не видно. И куда? Вернее, в где? Можно остаться в Снатке, но вряд ли демон все еще сидит на бережке кипящего озера и ждет ее. Когда она помещала свою проекцию рядом с кусочком бинарного кода Римона, где он был? Город. Город Су, скорее всего. Именно тот город, которого не видит желтый заяц, и пать его. Получит еще свое, мутант ушастый. Значит, именно там этот гад обосновался. Ну, и какая точка там самая близкая? Вот. Оскверненная виноградная часовня. Вокруг заброшенное сотни лет назад кладбище. То, что нужно. Пелена тумана в предрассветном сумраке застлала полуразрушенные могилы и соткалась в широкое тело молочно-белого цвета. И пать его. Совершенно голое тело. А где шмотки-то? Где бежа и все остальное? Где? Изабибель покачнулась и чуть было не упала. Ноги не держали. Присела на могильную плиту. Прохладно. Какое-то состояние... нестояние. Интересно, она все еще 700-я? Ой, тля... Имя? Нет. Все. Раса? Нет. Все. Пол? Нет. Все. Класс? Нет. Все. Уровень? От минус бесконечности до плюс бесконечности. Опыт? От минус бесконечности до плюс бесконечности. Показатели. Бодрость. От минус бесконечности до плюс бесконечности. Сытость. От минус бесконечности до плюс бесконечности. Жизнь. От минус бесконечности до плюс бесконечности. Мана. От минус бесконечности до плюс бесконечности. Урон физический. От минус бесконечности до плюс бесконечности. Основные характеристики. Свободные очки характеристик. От минус бесконечности до плюс бесконечности. И все прочее в том же духе. «И что это значит? Она теперь никто и звать никак? Это что? Та сволочная, потерявшаяся 0,001% такая важная? Или она в мире алгоритмов себя потеряла? Или из-за бибель усилием воли попыталась подавить накатывавшую истерику? Как ни странно, получалось. Спокойно, спокойно, спокойно и под тебя. Ты все еще ты. Ты помнишь, что ты суккуб, тьфу, почти ламия. Помнишь свое имя, Изабибель, хотя... Нет, это не твое имя, это кличка. Да, кличка, прилепленная Асмодеем, бабы из Изы, а имя... Теплые, нежные мамины руки, запах свежей сметаны и малины, ягодка ты моя. Ягодка по-старовенгерски «бейери». «Бейери». «Бейери». Ее имя «Бейери». Так, еще. Что еще? Что еще она помнит? Что помнит «Бейери»? Ну, «Бейери», родненькая, хорошенькая ягодка. Давай, «Бейери», давай. Она еще долго сидела на ледяном камне, обхватив руками голову и раскачиваясь из стороны в сторону. Из глаз текут кровавые слезы, от перенапряжения полопались сосуды, губы что-то тихо шепчут, нежный ветерок играет длинными седыми волосами. Нет, не потеряла. Не потеряла. Ничего не потеряла. По сравнению с найденным именем, цифровые нарисованные шмотки, тьфу, да будет новое. Уровень, специализация, прочая мишура. Тут, конечно, сложнее или проще. Вон целый список на много тысяч страниц. Выбирай на вкус. Правда, как все это будет работать, совершенно непонятно. Знания, подаренные светоносным зайцем, пропали как не было. А, кстати. Эй, система, отзовись. Это я. Тишина и запустение. Заяц. Эй, заяц. Пошли ремонт бить. Ничего. И что? Она теперь тоже вне системы? Тоже для зайца не видна. А как же 72 дня и премиум-аккаунт? Если есть аккаунт, он по-любому должен быть завязан на систему. Или нет? Баг? Ошибка? Такой же трабл для системы, требующий пофиксить себя, как и ремонт? То, что она теперь багнутая, совершенно ясно. Но не может быть уровень равен бесконечности, а тем более минус бесконечности. Только вот непонятно, хорошо это или плохо. Ну ничего, она разберется. Она Бейери. Она преодолеет, превозможет, всегда преодолевала. Для начала будем использовать то, что знаем. Где там Бадаба? У нее уйма полезных умелок. Вот, например, поиск игрока мужского пола. А с бесконечным уровнем она может найти любого самца поименно, где угодно на планете, а может даже и на Луне. На местной Луне, само собой. Вот маркер Римона, за отсутствием карты, мельтешит на периферии зрения. И что она будет с ним делать, когда настигнет? Ну, даже если прибьет, он отреспится и все. Как зайца-то найти и пать его хвостик? А он сдержит слово? Вдруг наипет. И тоже запрет в каком-нибудь отключенном от грязи и от земли мозге. Хм, нужна идея. Как зайца приманить? Морковкой? У него свои есть, читерские, самовосстанавливающиеся. Бесконечное ипать их корнеплоды. Нужно плясать не от зайца, как персонификации системы, а от системы, как всеобъемлющей сущности. Прежде всего, она завязана... Точно, на аккаунты. Если где-то какой-то ак отключается, система замечает это мгновенно и перераспределяет ресурс. Или, если происходит сбой... такой как окончательная смерть подключенного пользователя на Земле или изменение параметров его тела при впадении в кому. Ага, вот так зайца можно навести на демона. А дальше что? Недостаточно знаний, информации и пать ее биты. Ну, по крайней мере, можно проверить, попробовать эмпирически, так сказать, подтвердить. Ремонт сейчас сидит в городе, тут, неподалеку, но не вечно же он там будет торчать. Нужно поспешить. Для начала найти косого хмыря, разжиться у него кое-каким добром, потом навести какого-нибудь лоха на демона. Тот 100% сагрится, если будет уверен, что с рук сойдет. А дальше будем посмотреть. Форум. Автор. Исмо Росано Комбатапну. Тема. Неадекватные неписи. Последнее время участились случаи нестандартного и даже глючного поведения некоторых НПС. Тут недавно были темки о Деде Мазае, Деде Макаре, Бабе с Возу и еще о нескольких. Администрация не дает информации о сбоях, квестах или ивентах, завязанных на их странности. Предлагаю собрать в этой теме всю имеющуюся инфу о таких делах с целью последующего анализа и извлечения возможных плюшек. Итак, Дед Мазай развешивал зайцев-мобов по деревьям с неведомыми целями. Мазай – имя условное. Точно неизвестно, кто он, откуда взялся и куда убег. Скрин. Дед Мазай насильно выдает странные квесты, сам препятствует их выполнению, что ведет к бешеным штрафам на опыт, вплоть до D-левела. Агрессивный, высокоуровневый, сексуально озабоченный. Скрин. Баба с Возу. Тырит с передвигающихся транспортных средств самые тяжелые ненужные вещи, как то гнилые бревна, выкорчеванные пни, булыганы, толстых теток НПС. Все время приговаривает, чтоб кобыле было легче. При малейших признаках сопротивления или попытки общения убегает, выкрикивая нехорошие слова, которые тут потрет цензура. Вешает дебаф, чтоб ты провалился, снять который еще никому не удалось. Персонаж вынужден передвигаться по пояс в почве. Вот ссылка на слова. Скрин. Девочка с зелеными глазами. Эльфийка. Ребенок лет 8. Бродит по лесным массивам, зовет какого-то мулю, пристает ко всем встречным с обязательным к принятию квестом найти этого самого мулю немедленно. Немедленно – это в ее понимании за 5 секунд. По истечении 5 секунд вешает штраф на репутацию со всеми неписями вообще. Репутация падает в минус 100 500 до лютой ненависти. Неписи агрятся с 5 километров, хоть перца стирай. Агрятся даже неписи-маргиналы, торгующие с ПКшниками. Скрин опасной девочки. Мороз воевода, он же писающий дедушка. В отличие от прочих, действует исключительно в мирных зонах, городах, деревнях. Лазает по крышам и, пардон, писает в печные трубы. За этим занятием был застигнут неоднократно, но действий своих не прекращал. Пока к нему карабкались, успевал смыться. Печи в результате покрываются толстым слоем льда. Если их снова кто рискнет топить, из города лучше не выходить. Неизвестно откуда появляется банда отморозков и киляет бедолагу каждый раз прямо на выходе с респа. Банды всегда разные и неуловимые. Вот скрины писающего дедушки и отморозков. Это еще, я уверен, далеко не полный список. Если кому что известно, поделитесь инфой. Спасите друг друга от непоправимого. Про отморозков слышал? Ты слышал, а я встречал. Их от 5 до 8, и неясно зачем столько. Меня валит любой, с первого удара. А я воитель 280-й. Был. Сейчас 258-й. В игру не зайду, пока этот баг не пофиксят. Лол, автор, жжешь. Пиши из чё. Я знаю о гоблине, мастере Гео, который выдает квесты на неубийство мобов и платит за них. Да ну, не может быть. Я тоже такой квест хочу. И я. Где этот идиот сидит? Да врет она. Нету такого непися. Есть. Я сам этот квест все время выполняю. Он повторяющийся. И где выдают? 2 сотни стоит инфа, а купится за неделю. Вот ты жлоб. Народ, кто в курсе? Да разводят тебя, как лоха. Не верь. «Люди, ищите новых, нестандартных НПС. Это же так интересно!» «Сам ищи. Мне мой перс дорог». «Я тебя за 3 сотни за руку к нему отведу. Если он тебе такой квест не выдаст, бабки верну». «Согласен». «А вот и найду. Найду самого неадекватного из всех нестандартных НПС. Обзавидуетесь. И я тоже хочу. Но 300 много. 10 юаней». «Засунь этот червонец себе в опу». 15. 300. А вот еще ссылка на странного НПС. Это маргинал. Раньше звался Косой Хмырь. Скупал по дешевке набитый шмот у нубов-ПКшников. От избушки своей далеко не отходил. Разбойничал потихоньку в радиусе 3 километра. Сейчас пошел в мир. Был здоровый такой мужик. Чернобровый, грива волос, как смоль, до плеч. Суровый, злобный, яростный. Сегодня встретил его на дороге, в рубище. В одной руке узелок сиротский в горошек, вторая к груди прижата. Седой, как лунь. От шевелюры 3 волосинки. Подбородок дрожит, щека дергается, идет сам не видит куда. И все время бормочет одну фразу. «Я не я, и опа не моя». На попытки заговорить не реагирует. Вообще. Будто ничего вокруг него нет. и он последний в мире остался. Еще 40 000 комментов и 50 000 ссылок на странных НПС. А странное поведение игроков считается? Я много примеров знаю. Не, тут про неписей базар. Геймерам положено быть неадекватами. Чё ты хотел? Ну, а вот, например, тот тролль-ПКшник, что в гоблина влюбился, вписывается в рамки стандартной неадекватности. Стандартная неадекватность — это как? На нее ГОСТы есть или ТУ разработаны? Да. Тролль, пожалуй, чересчур хватил. Сделаем новую тему. Сбой в сознании игроков. Это туда пиши. Ага, знаю этого тролля. Он теперь весь в латексе ходит. Чулочках, сеточках и на высоченных шпильках. Красит ноги и бреет губы. Тьфу, наоборот. Ага, и несет какую-то тарабарщину. Это не тарабарщина, а венгерский язык, только сильно упрощенный и испорченный. На таком могли говорить около 1000 лет назад. Я лингвист, у меня стоит этот блок. Ребзя, Шухер, кажись, полили админы тему. Зря вы тут все это написали. Чем вам неписи эти не угодили? Прикольно же было. А теперь они, кажись, специальную корректирующую программу запустили. Тоже непись или хазе. Может, сам админ ходит в виде длинного тощего старика с зонтиком-тростью. А на зонтике башка собачья. Под пологом. Хазе кто такой? Но у нас в Пятибурге его кинологом кличут. Рядом с ним всегда собака бегает. Ластиком зовут. Оранжевая такая. Ходит, ищет косяки и странности. Псина сразу лаять начинает, а старик тростью тыкает и говорит «фас!». И этот ластик подбегает, хвостом машет, на задние лапы встает, ну и это, ластится, короче, облизать пытается. Объект такого нападения не выдерживает, у него ми-ми-ми зашкаливает, и все, пофиксили, значит, баг, стерли. Я сам видел, как он сначала деда Мазая облизать хотел, но тот шапками заячьими их закидал и убежал. А кореш мой рассказывал, что девочка с зелеными глазами с ластиком в лесу играла и про мулю забыла. Что, собака совсем оранжевая? Как лошадь у Д'Артаньяна. А какие косяки? Ну вот, например, недавно открылся люк канализационный, и в него телегу засосала. А собака раз и слизнула дырку. Ага, знаю его. Он еще и поет. Как поет? Ртом тля. Да нет, что именно? А, хазе. Что-то там про звезду, лучи и солнце, и что всем тепло от этого. И согрето лучами звезды по имени Солнце? Во, точно. Тогда точно кинолог. Почему? Потому. Патефон купи. Нахрена мне патефон? Старая-старая музычка. Наверное, ее на патефоне слушали. Мой дед иногда напевал и называл кино. То ли фамилия, то ли прикол какой древний. О, я кино люблю, особенно старое. Смотрели такое «Война и мир»? Его, кажись, известный режиссер снимал. Тигр Толстой. Дебил, Цой жив. Что за идиоты вокруг? Толстый тигр — это погоняло, а фамилия у него Дантес. А Цой, что за непись? Дантес Лермонтова убил. Пушкина. Ага, и Пушкина. Вообще маньяк. Пушкин написал «Игра и мир». Идиоты. А «Войну и мир» — Достоевский. Кретин, Достоевский. А собака? «Что собака?» «Собака что поет?» «Она не поет. Она говорит, но редко и шепотом. Кто-то слышал?» «Ага, я. В очередь, сукины дети, в очередь. Оборвал к тля. Мы эти баги душили-душили, душили-душили. И что-то про неприличные слова, которыми нельзя при ней выражаться. Собака сука?» «Еще какая. У меня был слегка багнутый посох. Подбежала и сожрала. Да нет, пол ее. Я не разглядывал. Знаешь, когда у тебя 300-килограммовая животина из рук самое дорогое вырывает, не до зоофилии. Кобель он. Я видела. Точно кобель. Ох, женщины. А что женщины? Видел одну с ником Ю-Ю-Ю. Раскидала в одиночку целый клан помидоров. Ох, какая женщина. Мне об такую. А скорпелюды? Они ж по факту в мобов превратились. Ну или в агронеписи. Да, правильно. Примем к сведению. Тема каждый день обрастала кучей подробностей и ссылок, стала топовой, почти эпической, и автор получил в награду премиум-аккаунт на 100 дней. Правда, на следующий день его забанили навсегда. Ходят слухи, что он нашел-таки самого нестандартного непися, умеющего это делать.